История пятая. Семья воришек. Вдова Сугико казалась женщиной с добрым сердцем. Она заботилась о Сакико, у которой совсем не было приданного, сама подбирала для нее фасоны кимоно по сезонам и заботливо шила их своими руками. Пусть лицо ее всегда оставалось бесстрастным, да и ласковых слов от нее не слыхали, но ее забота ощущалась на более глубоком уровне. В ее облике таилось что-то неприступное. В строгом, собранном взгляде читался острый ум. Она держалась на расстоянии и не позволяла ни себе, ни другим излишней близости. Узнав, что у вдовы есть больное пристрастие, клептомания, Сакико была поражена. Каких только болезней не встретишь, и где это видано? Строгая, степенная и умная хозяйка большого дома – воровка. Ведь денег у нее куры не клюют, она настоящая миллионерша. Более того, ключи от сейфа только у нее самой, так что она может тратить на себя сколько угодно, не спрашивая ни у кого разрешения. Вещи она покупала только в определенных местах, ткани только в Мицуе, драгоценности в одном конкретном магазине, бытовые мелочи в другом. В те времена, в отличие от нынешних, товары не выставляли на полках, а выносили специально для покупателя из самой глубины магазина, разворачивали перед ним и показывали. Если после продажи не досчитывались чего-то еще, помимо купленного, то подозрение, разумеется, сразу падало на последнего покупателя. А если это был не какой-то незнакомец, а хорошо известный завсегдатай, имя воришки становилось очевидным. Однако торговцы были людьми мудрыми и каждый раз делали вид, будто ничего не случилось. Благодарили за покупку, а в конце месяца просто вписывали стоимость пропавших вещей в общий счет на оплату. Формально это являлось воровством, но на деле, поскольку вдова за все исправно платила, мечтой любого торговца. Поэтому все магазинчики, если к ним изволила зайти вдова из дома Асамуси, расставляли перед ней множество товаров с таким расчетом, чтобы она украла побольше. Однако самое коварное в нездоровых наклонностях – это то, что они могут передаваться детям. Так Кикуко, старшая сестра мужа Сакико, Сёдзи, оказалось, тоже занимается воровством по мелочи. Кикуко в свои 25 все еще не вышла замуж и, хотя была редкой красавицей, обладала упрямством, оставалась замкнутой, неразговорчивой, а мужчины, похоже, ее вовсе не интересовали. В ее походке и движениях присутствовало что-то резкое, небрежное, с оттенком дикости. Эксцентричность ее натуры проявлялась и в воровстве. Действовала она с поразительным размахом. Могла унести с собой столько, сколько не под силу обычному человеку. Она обладала и удивительным талантом к изобретению хитрых приспособлений. По спинке ее пальто изнутри свисали десятки шнурков с крючками, к которым, в свою очередь, подвешивались 10 свертков тканей. Ум она, без сомнения, унаследовала от матери. Поэтому пусть Кикуко и считалась грубой и необузданной, возможно, в те мгновения, когда она выглядела молчаливой и задумчивой, погруженной в свои мысли, она разрабатывала новые уловки для кражи. В сравнении с матерью она была смелее, дерзновеннее, по-настоящему закаленная в боях, уверенная и опытная воровка. В конечном итоге для них обеих траты на покупки не имели значения, однако само воровство доставляло им особое удовольствие, как завоевание трофея. В отличие от кражи из-за нужды, склонность к воровству у богатых – абсолютно патологическое пристрастие, поэтому наслаждение от него было совершенно иным. Поэтому купленные вещи они тщательно укладывали в комод в гостиной, а вот трофейные втайне прятали в отдельно стоящем здании амбара. И днем, и ночью они ходили туда любоваться на горы наворованных вещей. Никому, кроме них, не разрешалось заходить туда. Амбар находился в самой глубине усадьбы, прямо за комнатой хозяев, ключи от которой были только у госпожи, и никто не мог войти туда тайком без ее ведома. Только ее дочь Кикуко имела свободный проход как в покое матери, так и в амбар. Этих двоих связывала особая близость. Возможно, их объединяло общее болезненное пристрастие. Будучи хранилищем богатых людей, этот амбар был поистине грандиозным и величественным зданием, национальным достоянием, на строительство которого у мастера Куракити из Ханакавадо ушло 9 лет. Где и каким образом в этом величественном хранилище располагались трофейные вещицы, не знал никто. Но Сакуко, порой представляя, как знатная вдова и ее своенравная дочь-красавица иногда проникают туда тайком и любуются трофеями, содрогалась от страха и все же не могла не почувствовать в этом видении какой-то пугающей завораживающей красоты. Странноватая, конечно, семейка. Все в их жизни было причудливым и не таким, как у других. Даже обедали вдова и Кикуко в комнате госпожи, сидя за столом вдвоем. И прислуживала им только девушка по имени Фукия. Сёдзи и Сакико обедали в своей комнате. И им прислуживала девушка Такуя. Младший брат Сёдзи, студент университета Кадзуя, обедал один в своей комнате. Вокруг него хлопотала служанка Ханая. Все это напоминало ситуацию, как если бы каждый находился в индивидуальном номере гостиницы. Несмотря на то, что в доме имелась просторная общая столовая, ею почти никогда не пользовались. Однако этому нашлось вполне логичное объяснение. У каждого члена семьи имелось свое расписание, и поэтому собраться вместе за обедом было невозможно. Вдова просыпалась позднее всех, около 9 часов. И к моменту, когда она заканчивала умываться и наносить утренний макияж, Сакико уже сидела в коридоре рядом с ее комнатой в ожидании. «Доброе утро, матушка!» «Доброе утро, сестра!» – вежливо кланялась Сакико. Иногда они виделись единственный раз за весь день. Если Сакико становилась нужна, за ней посылали служанку, хотя порой вдова сама навещала девушку в ее комнате. Кикуко же к ней не ходила. И все же ни одна из них не была злой. Они не презирали Сакико, не гнали ее, хоть она и появилась в этом доме словно ветром занесенная. И хотя Сакико была им за это благодарна, она не имела возможности с ними сблизиться. Она так и не смогла почувствовать родственной связи ни с вдовой, ни с сестрой. Сёдзи и Сакико поженились по любви. Для периода Мэйдзи это редкость. Кроме того, Сакико была дочерью мелкого торговца говядиной. В их скромной лавке частенько не хватало работников, и ей приходилось самой обслуживать клиентов. Она, ничего не подозревая, влюбилась в Сёдзи, когда тот был еще студентом, и поэтому, когда узнала, что он выходец из чрезвычайно зажиточной семьи, решила, что им не суждено создать семью. Разве могли родители или родственники Сёдзи одобрить это? По тем временам это стало бы немыслимым прецедентом. Однако, вопреки всему, мать Сёдзи не стала возражать. Итак, сразу после окончания Сёдзи университета они поженились. На тот момент ему исполнилось 22, а Сакико – 18. В прошлом году она стала молодой госпожой дома Асамуси. По прошествии года Сакико узнала тайну этого семейства. Вполне ожидаемо, что вдова Сугико не противилась их женитьбе, ведь у каждого из семьи Асамуси в жилах текла порченная кровь, из-за которой они не могли породниться с приличными семьями. Клептомания была, пожалуй, самым безобидным из всех проявлений этой проклятой крови. Сакико ненавидела младшего брата мужа, Кадзую, который сейчас учился в университете. Кадзуя был блестящим студентом. Учитывая ум его матери и старшей сестры, рождение в этой семье блестяще талантливого младшего брата стало закономерным. И только Сёдзи, несмотря на таких родственников, не обладал выдающимися способностями. С точки зрения окружающих, он, конечно, не выглядел дураком, но в кругу семьи сильно выделялся. Кадзуя обращался с братом как с идиотом. Потому и к его невесте Сакико относились так же. Он всегда бросал на нее ехидный снисходительный взгляд, а затем равнодушно отворачивался. Подобное обращение злило куда сильнее любой открытой насмешки. И именно Кадзуя был тем, кто как бы случайно, без всякого зазрения совести, разболтал, что у его семьи проклятая кровь. Словно его самого это никак не касалось. Хотя считается, что скончавшийся муж вдовы Асамуси Ганроку умер от болезни, на самом деле он покончил с собой. И суицид он совершил не просто так. Он понял, что болен проказой, обнаружив у себя признаки болезни. Разузнав о проказе, он убедился, что заражен. В конце концов, не выдержал и покончил с собой. Его самоубийство было крайне трагичным. Он, самостоятельно орудуя ножом, вырезал у себя пораженную плоть и содрал кожу, даже со лба, после чего вспорол себе живот. Сакико не в силах была поверить рассказу Кадзуи, и тем не менее спрашивать мужа страшилась. Все потому, что начала уже кое-что подозревать. В этот дом частенько захаживал человек, который вел себя как член семьи. Его дружелюбие, манеры вести себя с напускной важностью, а также тот факт, что люди относились к нему с почтением, хоть и скрывая неприязнь, заставляли думать, что он просто влиятельный дальний родственник. Но когда Сёдзи заболел, этот человек пришел с сумкой через плечо, представился врачом и начал осматривать его. Он оказался главным врачом больницы Ханада и вовсе никаким не родственником. Когда Ханада приходил, он выпивал в комнате вдовы и уходил оттуда с красным лицом. Вероятно, он вымогал у нее деньги. Поэтому для Сакико рассказ Кадзуи пролил свет на тайну. Только Ханада знал, что у покойного отца Ганроку была диагностирована проказа. Он сошел с ума и покончил с собой. Ханада и составил ложное медицинское заключение о естественной смерти, догадалась Сакико. Сёдзи был вторым сыном. Самым старшим, старше даже Кикуко, был Хироси, которому в этом году исполнилось 27. Однако он не жил сейчас в Японии. Он уехал за границу, еще когда не прошло и 100 дней со смерти отца. С того момента минуло уже 5 лет, а он до сих пор не вернулся. Более того, по слухам, там он женился на местной девушке и, похоже, не собирался на родину. Для вдовы и Кикуко он все равно, что умер. Для семьи Хироси не существовало. Было принято считать, что он погиб и больше не вернется. Сакико пришла в смятение, узнав, что существует живой старший брат. Но теперь, похоже, и эта загадка могла раскрыться. Сакико все поняла. У Хироси имелась причина, почему он, будучи жив, не мог вернуться в Японию. Он уже заразился проказой. Был еще один подозрительный человек, который появлялся в доме в конце каждого месяца. Мужчина средних лет по имени Нагуса Цусаку. Хотя он носил дорогие кимоно и выглядел как зажиточный пенсионер, манера поведения выдавала его низкое происхождение. Сакико попробовала расспросить о нем служанку Такею. По словам девушки, Нагуса Цусаку никогда не притрагивался ни к чаю, ни к сладостям. Уходя, он швырял завернутые для него угощения одной из провожающих его служанок со словами «На, держи», а следом уже через плечо бросал «Если отравлено, не обессудь». Такая кривилась лицом и отзывалась об этом мужчине как о гадком и неприятном, но ничего о его прошлом не знала. В доме вообще не было ни одной старой служанки, только молоденькие горничные. Служанки считали, что доктор Ханада – любовник вдовы, а Нагуса Цусаку, отец девушки, которую оставил беременной перед своим отъездом за границу, старший брат Хироси. Такие выводы напрашивались из-за того, что оба появлялись в конце каждого месяца по графику, как коллекторы. У Хироси уже действительно была возлюбленная. Сёдзи иногда рассказывал Сакико печальную историю о том, как Хироси пришлось бросить даже свою любовь, шансов на жизнь с которой он не видел, и уехать за границу. Как-то раз Сакико поинтересовалась у Сёдзи. «Кто такой Нагуса?» Услышав это, Сёдзи странно скривился и отвернулся, но затем ответил. «Этот тип в прошлом прислуживал у нас». Быстро поднялся, ухитрившись сорвать большой куш. «С ним даже здороваться не стоит». Теперь, наконец, Сакико начала понимать. Нагуса тоже один из тех, кто знал о проказе, безумии и самоубийстве ее свекра. Такую историю не в силах был замять только один врач. Вполне естественно, что кто-то из слуг знал об этом и участвовал в сокрытии последствий. Значит, Нагуса тоже занимался вымогательством. Это подтверждалось тем, что он неизменно приходил каждый раз в конце месяца. Поскольку в те времена считалось, что проказа не заразная болезнь, а передающийся по наследству недуг, Сакико также была убеждена, что ее муж является носителем и что их детям передастся испорченная кровь. Сакико почувствовала всю безысходность своего положения, будто ее жизнь внезапно заволокла тьма. Был ли способ сбежать от этого рока? Она уже носила ребенка под сердцем, но муж еще не знал. Как раз в тот момент, когда ей это открылось, Кадзуэ поведал тайну их проклятой крови. что стало вестью точно от самого дьявола, из-за чего радость быстро сменилась ощущением нависшего над ней смертного приговора. Ребенком внутри ее утробы завладел дьявол. Возможно, стоит избавиться от плода и бежать из проклятого дома Асамусе. Она любила мужа, но страх перед проклятой кровью был сильнее. Сэкико с ненавистью думала о вдове и Кикуко, которые, считая ее девушкой низкого происхождения, спокойно сделали ее частью этого злополучного наследия. Да и сам ее муж часом не такой же злодей. Выходит, что раз с хорошей семьей узы связать не получится, то с девушкой низкого происхождения можно. Сэкико, разволновавшись, вдруг пришла в ярость. Она приперла к стенке Сёдзи с вопросом. «Ты выбрал дочь мясника, потому что решил, что такая из простонародья годится в жены прокаженному и жаловаться не станет? Нет моих сил больше находиться в этом доме!» Сёдзи, хоть и туговатый на ум, но, как и положено сыну богатой семьи, обладал природной хваткой, хитростью и умением не упускать своего. Он был готов к тому, что рано или поздно это случится, и отреагировал поразительно спокойно. «Мне действительно жаль, что я скрыл тот факт, что являюсь сыном прокаженного. Однако как я мог сказать девушке, которую люблю, что мой отец на самом деле заболел проказой, сошел с ума и покончил с собой? Я скрыл это вовсе не из злого умысла. Поверь, то, что отец страдал от проказы, сошел от этого с ума и убил себя, стало бы для меня таким же громом среди ясного неба, проклятием злой судьбы. До смерти отца я не знал о болезни. Наверное, он и сам до последнего не знал. Именно поэтому, когда болезнь проявилась, он был настолько потрясен, что обезумел. Прошу тебя, сжалься, попробуй понять, как тяжело нам всем пришлось». Сэкико, когда перед ней так убивались и извинялись, естественно, не могла не почувствовать, как любит ее муж. Поначалу она даже не находила, что ответить. Из ее груди вырвался непроизвольно тяжелый вздох. «От проказа ведь страдает все, и лицо, и руки, ноги! Давай не будем об этом. Как подумаю, что и меня может постигнуть тоже, каждый день смотреть на себя в зеркало становится страшно. Говорят, все начинается с того, что лоб и бровные дуги начинают блестеть. Кожа там твердеет, будто нарастает шишка. Когда умер отец, я был молод, мне исполнилось всего 18, и я ничего не знал про проказу, поэтому даже не заметил, что с отцом что-то не так. Но теперь, каждое утро, когда я гляжу на себя в зеркало, ты не представляешь, как я переживаю. И все-таки, что ни говори, ваш старший брат – человек честный и благородный. Ведь он бежал в другую страну, оставив ту, которую любил всем сердцем. Когда есть пример такого достойного брата, твоя собственная трусость вызывает у меня еще большее возмущение. Нет, это мой брат чересчур чувствительный. У него ведь даже не было никаких явных признаков болезни, а он, не в силах спокойно оставаться здесь, бежал за границу. Он слишком серьезно к этому отнесся. Ладно, если бы за границей действительно нашелся великий врач, лечащий проказу, но зачем же паниковать до такой степени? И потом, разве бежав за границу, он там не женился? Раз иностранка, то ее можно обманывать? Вот вам и высоконравственный человек. Он действительно женился? Так он заявил в письме. Говорил, что больше не вернется в Японию. По словам человека, вернувшегося из-за границы, брат женился там на непонятной женщине, много выпивает и совсем запустил себя. И тем не менее, и проказу, и самоубийство вы держали в секрете. Так ведь это бич нашей семьи. Когда стало известно, что отец болел проказой, слуги друг за другом стали уходить. Сначала сбежал один, затем второй, а в течение недели не осталось ни одного. Были среди них даже такие трусливые паникеры, которые бежали в тот же день, как узнали про проказу. Теперь понятно, почему в таком большом доме с огромным количеством слуг не осталось ни одного старожила. Говорят, что вдова проявила поразительную сдержанность и решимость, когда случилось несчастье. Поняв, что не получится долго скрывать все это от слуг, она разом рассказала и о проказе, и о самоубийстве. Понимая, каким тяжким бременем станет для них служба в доме зараженных, она предложила им уволиться, с условием сделать это после похорон. А также попросила не сообщать правду другим людям. По слухам, она вручила каждому крупную сумму с просьбой не рассказывать о несчастье даже близким родственникам и супругам. План сработал, слуги ушли, но секрет не просочился из их уст. Плоть скончавшегося была изрезана, Кожа содрана, и даже лица практически не осталось, так что труп нельзя было показать тем, кто присутствовал на похоронах. Из-за этого на поминках возникли трудности. Тело сразу же положили в гроб из белого дерева, и доктору Ханади пришлось обманывать присутствующих, выдумав историю о редкой болезни. Довольно иронично и печально то, что вдова, сильная женщина, которая, не теряя самообладания, справилась с таким ужасным поворотом судьбы, вдруг оказалась жертвой странной наклонности, из-за которой не смогла удержаться от мелкой кражи. Сакико задумалась о чувствах вдовы, единственного человека в семье, находящегося в одном с ней положении. Ее свекровь тоже вышла замуж, не зная, что это проклятая семья. Каковы же были ее горе и испуг, когда она узнала, что ни о чем не подозревая, родила детей, и эти дети унаследовали проклятую кровь. Подумав об этом, Сакико почувствовала, что то, как вдова сдержанно проявляет свою заботу о ней, говорит о глубоком сочувствии, хотя и выражается это неявно. И теперь, глядя на доблестную и непоколебимую фигуру вдовы, думая о том, сколько печали она скрывает, Сакико почувствовала стыд за себя и решила, что она также должна не покоряться судьбе и сохранять стойкость. Уйти из этого дома и стать монахиней? Пока она терялась в раздумьях и в течение нескольких дней мучительно пыталась решить, не прервать ли ей беременность, пока об этом не узнали. Положение ее сделалось для всех очевидным. Поэтому избавиться от плода и уйти в монастырь стало невозможным. Будучи невесткой низкого происхождения, она чувствовала себя скованно и неловко. Но теперь, после всего пережитого, стала тверже духом. Она проигрывала величественной непоколебимости вдовы и не могла сравниться с замкнутой, до предела отрешенной Кикуко. Но, по крайней мере, больше не страшилась язвительности младшего брата Кадзуи. Напротив, теперь он казался ей самым простым человеком в этом доме. Увидев, как Кадзуи возится с импортной фотокамерой, так не сочетавшейся с его положением студента, она ему сказала: «А ты, Кадзуя, тоже что ли подворовываешь? Ведь и в твоих жилах течет эта странная, перемешанная со всяким разным кровь». «Ага, но зато в моей крови течет еще и кровь гениев». «Удивительнее скорее то, что твоему мужу этой гениальности как раз и не досталось, хотя в нашей родословной вроде не было дураков. Так что может статься, что и кровь прокаженных, и кровь воров никак меж собой не связаны. Тебе бы стоило подумать об этом и замолчать. Неразумно дочери мясника вставать в позу из-за того, что она, мол, снизошла до семьи прокаженного». «И в чем же твоя гениальность? Пару книжек прочитал и только. Жалкое зрелище». «Ха-ха! Недалекому созданию этого не понять. Ну, сейчас буду тебя фотографировать, так что сделай хотя бы разочек лицо попроще». Увлечение Кадзуи фотографией началось внезапно. Он стал делать снимки всех, от горничных до гостей. Его старинный аппарат напоминал огромный ящик, и сверху приходилось навешивать черную ткань, чтобы сделать снимок. Проявку тоже необходимо было делать самому. Поначалу ничего не получалось, но со временем стало выходить лучше. Он, страстно увлекшись этим делом, круглосуточно посвящал ему себя. Семейство Осамуси происходило из старинного рода провинциальных богачей. Помимо рисовых полей площадью примерно в 10 тысяч гектаров, они владели лесами, а также горными территориями на высоте 2000 метров над морем. Серебро, добываемое в лесах, и нефть, которая без особых усилий поступала сюда последние 10 лет, имели безусловную перспективу, и будущее сулило все большую прибыль, притом без всяких усилий. Деньги, по сути, являлись для этой семьи чем-то само собой разумеющимся, текли сами собой, будто вода из-под крана. Более того, планировалось создать крупную нефтяную компанию и развернуть масштабный промысел, поэтому простодушный Сёдзи был чрезвычайно занят. Однако, как ни удивительно, в делах управления он вовсе не проявлял наивности. За его спиной стояла талантливая вдова Сугико, которая держала в своих руках все нити и раздавала указания. Сам Сёдзи не обладал изобретательностью и амбициями, чтобы попытаться использовать свои скромные способности, что как раз и делало его надежным. В свои 23 он выполнял нелегкую роль директора. Сакико с удивлением обнаружила, что с каждым днем он становился увереннее, совсем иначе, чем в студенческие годы, когда Сакико с ним познакомилась. и она не могла не ощутить нового наплыва уважения и нежности к нему. В отличие от того времени, когда они только поженились, сейчас к Сёдзи приходили важные господа, солидные торговцы, достойные граждане, от которых веяло респектабельностью и авторитетом. Но и Сёдзи держался с ними на равных, без тени смущения. А молодость придавала ему еще больший блеск. Временами он казался даже внушительнее самих этих сановных людей. Сакико тоже не могла вечно оставаться дочерью мясника. Она должна была успевать расти как жена с той же скоростью, что и Сёдзи. Но ей это давалось нелегко. Она едва поспевала за мужем. И вот однажды, после полудня, врач Ханада вдруг нагрянул в комнату Сакико. Без всякого стеснения просунул голову в дверь и произнес: «Здрасте, сударыня. В первый раз к вам зашел. Вот спросить, как ваше здравие. Как поживаете после свадьбы? Но вот смотрю на вас и восхищаюсь. Все-таки у Сёдзи и вправду наметан глаз. Для такой птички, как вы, у вас на редкость красивое лицо. Помню, когда я как-то осматривал больного Сёдзи, у вас еще были деревенские повадки. А сейчас, гляди, настоящая молодая госпожа дома Асамуси. Да уж, просто загляденье. Без врожденного ума такой перемены не достичь. Я, как гость этого дома, прямо чувствую спокойствие за вас и восхищение. Но нет слов». Развеселившись, заливался он лестью. Впрочем, все ясно. В одной руке у него болталась бутылка виски, в другой стакан. К сожалению, вдова вместе с Кикуко отлучились из дома, поэтому он надеялся выпить по рюмочке с Сакико. Сам он был уже слегка навеселе. «У служанок язык как помело, так что, вероятно, вы уже в курсе, что стоит матери с дочерью выйти куда-нибудь, как они возвращаются с охапкой подарков. Однако вдова все время проявляет заботу о вашей одежде. А за такое внимание, знаете ли, следует быть по-настоящему благодарной». «Еще неизвестно, у кого тут действительно язык как помело. С обеда пьете. Что будете делать, если к вам заявится пациент?» «Чего это еще? Я ж не один врач на весь Токио. Во-первых, я специалист особенный. Сочетаю в себе навыки китайской медицины и европейской. А мой сын 3 годами ранее выпустился из медицинской школы, и сейчас у него знания поточнее моих. Говорят, что он особенно чуток с дамами, так что вам тоже стоит пройти у него осмотр. К слову, вы ведь беременны. Поздравляю, в доме наконец появятся первые внуки». Сагико подумала, что он издевается. Звучало это крайне саркастично и жестоко. Она всплакнула. «Доктор, разве вам не жаль ребенка, который родится проклятым?» Когда она с укором задала этот вопрос, Ханада остолбенел. Очевидно, он не ожидал, что она об этом знает, и поначалу хлопал в растерянности пьяными глазами и некоторое время тяжело дышал, изрыгая алкогольный запах. «Уф! А я-то думал, что Сёдзи наконец стал похож на молодого начальника, переменился, а он как был от рождения дураком, так и остался. Лучше бы он молчал, вместо того, чтобы говорить лишнее и только расстраивать людей. Эх!» «Нет, я узнала об этом не от мужа. Мне рассказал Кадзуя, причем так язвительно, будто его это не касается». «Хм, значит, Кадзуя. Вот как». Ханада выглядел крайне недовольным. «Этот выскочка вызывает одни проблемы. Все братья разные по характеру. Этот сует свой нос куда не надо». Ханада, похоже, недолюбливал Кадзую и не скрывал своего откровенного недовольства. «Ну что ж, молодая госпожа Асамуси, лучше вам забыть о всяких неприятных вещах. Это самое верное. Если забудете, ничья кровь не будет проклята. Кровь прокаженного или воришки – все это уйдет, если не вспоминать. Волноваться обо всем – вот что действительно вредно. Будет катастрофой, если что-то ненужное станет известно людям. Забудьте об этом и живите дальше». Ханада успокоился Кико. Он пусть и был грубым, бесцеремонным и вел себя еще наглее, чем все семейство вместе взятое, но стоило с ним вот так пообщаться, как становилось понятно, что он вовсе не такой уж плохой человек. На следующий день Сакико позвали в комнату вдовы. Убедившись, что вокруг никого нет, вдова пристально посмотрела на Сакико и произнесла: «Я безумно сожалею о случившемся. Если бы Кадзуя не сболтнул лишнего, ты жила бы счастливо. Теперь уж ничего не поделаешь. Я должна извиниться за то, что скрывала до сих пор. И еще у меня есть к тебе просьба. Я бы хотела, чтобы ты, как раньше, считала это своим домом, осталась с Сёдзи, а также воспитывала здесь рожденных в будущем детей. Ты рассудительная и спокойная. Сёдзи не ведает своего счастья. Как ты появилась, я сразу успокоилась, точно обнаружила клад. Ты бы могла стать моей заменой в этом доме. Я очень тебя прошу». Вдова, казалось, готова была уже схватить Сакико за руки, так сильно умоляла. Теперь, когда не осталось никаких секретов, вдове явно стало легче и спокойнее, и она осмелилась открыться. «Было решено, что теперь Кикуко выйдет замуж за сына доктора Ханады. Я думала, что она всю жизнь так и будет висеть у нас на шее, останется одинокой, но теперь и у меня гора с плеч. Я спокойна. Жениху 25, столько же, сколько и Кикуко, но он, как и его отец, умелец, несмотря на молодой возраст, и уже имеет хорошую репутацию». Вдова выглядела очень счастливой и при одном упоминании об этом оживлялась, не в силах усидеть на месте. Помолвка Кикуко тут же стала известна всему дому. В то время как все, включая служанок, выглядели счастливыми, Кадзуя оставался единственным крайне недовольным. Как Ханада относился к нему с неприязнью, так и он, очевидно, питал к Ханаде те же чувства. Казалось, в его душе бушует неутихающая ярость, словно его сестру похитил некий демон, и она была принесена ему в жертву. Так как Кикуко никогда не задумывалась о свадьбе, как только состоялось предложение руки и сердца, на нее свалилось множество забот. Ведь она ничего не приготовляла к замужеству заранее, как положено девушкам ее возраста. А раз она занялась покупками для своего приданного, то, естественно, и воровать тоже не забывала. Поэтому в общей сложности ей удалось вынести столько вещей, сколько хватило бы на приданное для трех невест. Что уж тут говорить. Раз мать и дочь орудовали вдвоем, подпольные покупки собирались куда быстрее, да и дорогих вещиц становилось больше. Пока во внутренних комнатах комоды забивались кимоно, в амбаре тайно пополнялся набор еще более дорогих свадебных нарядов и украшений. День свадьбы Кикуко приближался. Ее лицо все больше сияло. Она словно преобразилась, и в ней вдруг стремительно и необычайно расцвела женственность. Теперь ее переполняла свежая прелесть, привлекающая взгляды и сердца. Сакико тоже невольно очаровывалась ее красотой и, словно заколдованная, испытывала радость. Однако стоило ей подумать о проклятой крови, как одолевали грусть и печаль, становилось невыносимо тяжело. И тогда Сакико смогла понять Кадзую, который один-единственный отворачивался от общего ликования и бросал на сестру пристальный циничный взгляд. Что за зрелище, счастливая невеста, в жилах которой течет такая кровь? Как не ощутить в этом страх и мрак? По какой причине доктор Ханада решил взять Кикуко в невестке, зная, что в ней течет такая кровь? Неужели он действительно человек с безмерно широким и добрым сердцем, несмотря на всю его грубую беспардонность? Или, быть может, он обладает сердцем дьявола, как подозревал Кадзуя? Тогда что же задумал этот Ханада и чего он добивается, получив Кикуко в качестве невестки? Если поразмыслить, вся эта история казалась слишком странной, мрачной, совершенно выходящей за рамки человеческого понимания. И впрямь ничего толком не понятно. У Сакико болезненно сжималось сердце, только бы ничего плохого не произошло. Тем временем в ее утробе тоже росла новая жизнь. И день, когда этому ребенку предстояло появиться на свет, постепенно приближался. Это был один из суматошных дней в доме Осамуси. До свадьбы оставалось всего 10 суток. В саду семьи Осамуси, в Сироганэ, находился обрыв высотой 15 с лишним метров от подножия. Двое мужчин упали с него прямо на глазах у людей, которые работали внизу. Судя по всему, погибшие сорвались вместе, за ними с грохотом полетели несколько обломков скалы. В саду дома у подножия как раз шли работы, там сложили множество больших камней, потому падение оказалось смертельным. Когда люди поспешили на место, было слишком поздно, чтобы вызывать врача. Оба мужчины уже не дышали. Чтобы добраться с докладом в дом семьи Осамусе, представляющий собой большой особняк более 33 тысяч квадратных метров, с самого низа до верха требовалось пройти длинную дорогу по спирали. Когда, наконец, в семье Осамусе получили весть и поспешили на место, выяснилось, что погибшие – доктор Ханада и Нагуса Цусаку. Ханада был с обеда пьяный. И тогда пришел Нагуса. Хотя Ханада выпивал, Нагуса человек крайне осторожный, не притронулся ни к чаю, ни к сладостям. При странном стечении обстоятельств, баловавшийся в доме с фотоаппаратом Кадзуя вытащил этих двоих в сад и начал их фотографировать. Пока они позировали на широкой площадке, пьяный Ханада что-то произнес, и у них с Нагусой завязалась словесная перепалка. Когда Кадзуя закончил съемку, он оставил спорщика в саду и поскорее вернулся в дом. А эти двое, похоже, отправились к вершине скалы и оттуда, вероятно, споткнувшись, рухнули. Тут ничего и не скажешь. Поругались, упали с высоты и разбились насмерть. Однако проблема все же возникла. Домашнего адреса Нагусы никто не знал. В доме Осамусе не нашлось никого, кто имел бы представление о его месте жительства. Когда спросили вдову, та сказала, что он никому не называл своего адреса, да и она сама забывала спросить. Из кармана Нагусы выпал шелковый сверток с денежными купюрами на сумму 1000 иен. Сотня аккуратно сложенных 10-иеновых бумажек, завернутых в тонкую японскую бумагу. То, что они не лежали в кошельке, наводило на мысль, что это особые деньги, либо предназначенные для кого-то, либо от кого-то полученные. В местной полиции подозревали, что тут что-то нечисто, но удовольствовались тем, что падение явилось результатом перебранки. Оставалось только ждать появления каких-нибудь родственников или знакомых, которые забрали бы мертвое тело Нагусы. Увидев заметку в газете, за телом пришла его жена. Это была молодая красавица, 32-33 лет, явно в прошлом работавшая в увеселительных заведениях или барах. Она держалась высокомерно и самоуверенно. «Странно. Знаете, у него была привычка повторять, что его могут убить. А он не сообщал, кто может это сделать. Точно не знаю, но он говорил, что этот доктор его недолюбливал, мол, рядом с ним опасно даже чай пить. Если так, то все сходится». Он поссорился с доктором и сорвался насмерть со скалы. Доктор тоже умер, так что тут остается смириться. Вот как. С этими словами жена забрала тело и ушла. Но на следующий день она вновь заявилась в участок, а с ней старушка и молодой парень лихого вида, лет 22-23. Старуха оказалась первой женой Нагусы, а парень его сыном. Во времена, когда Нагуса был слугой в доме Осамусе, он жил вместе с женой и старшим сыном в небольшом флигеле на территории усадьбы. Когда же предыдущий хозяин дома внезапно скончался, он покинул службу, бросил семью и исчез в неизвестном направлении. Спустя несколько лет, когда удалось разыскать дом Нагусы, выяснилось, что тот разбогател. Старушка заставила его сжалиться и выпросила 30 йен в месяц. А затем выбила и все 50. Отчего Нагуса разбогател, старушка не знала. Но когда после его смерти она встретилась с его нынешней вдовой, то узнала, что Нагуса накопил деньги вовсе нечестным трудом. Он, ничего не делая, получал по 1000 иен в месяц. Обыскав дом, они поняли, что никаких банковских вкладов, похоже, у него нет. Так что стало очевидно, что ежемесячная 1000 иен поступала от семьи Осамусе. Вдова до его смерти ничего не знала о связи с семьей Осамусе, но у прежней жены догадки были. Старший господин умер при странных обстоятельствах. Нагуса, на удивление, умел держать секреты и не проболтался прежней жене ни о проказе, ни о самоубийстве. Но подозрительная обстановка в доме с самого начала наводила на мысль, что здесь происходит что-то непредназначенное для чужих глаз. Удивительно, что на протяжении 5 лет ему удавалось зарабатывать шантажом по 1000 иен в месяц, и неважно, насколько богатой была другая сторона. Видимо, она обладала каким-то чрезвычайно важным секретом. Вернее всего предположить, что его убили, ведь никто бы не захотел оставлять в живых того, кто хранит такую большую тайну. А поскольку она касалась внезапной смерти прежнего хозяина, неудивительно, что ею мог владеть и приходящий врач. Двое, державших в руках такую тайну, могли по человеческой слабости попытаться устранить друг друга, ведь каждому хочется в одиночку пожинать плоды шантажа. Но если взглянуть с позиции семьи Осамуси, то, устранив обоих, они избавлялись от проблемы единым махом. Сынок Нагусы, смышленый паренек, насторожился, что вслед за людьми со скалы отломились и упали несколько камней. Он заявил, скала же не сахарная. Какой бы ни оказалась потасовка двух людей, оползня от этого не случится. Да и я, между прочим, укладчик, стоит мне глянуть на склон, и все ясно как день. Утес, на котором высился дом Осамуси, был тщательно выложен камнями. А при такой конструкции, если человек поскользнется и упадет с обрыва, камни не обрушатся вместе с ним. Значит, кто-то явно вмешался. Подозревая это, они втроем и отправились в полицию. Однако, как хорошо они постарались. Прямо-таки идеально устроили, чтобы эти двое встали на специально подготовленные камни, рассмеялся полицейский. Разве не ваш папаша-негодяй вымогал деньги у Осамуси? Как у вас хватило смелости выйти с таким заявлением? Вас послушать, так эта семья Осамуси, у которых вымогали деньги, самые главные злодеи, а шантажировать их – само собой разумеющееся дело. С этими словами их выпроводили вон. И тогда старший сын Нагусы задумался. Ведь полицейские тоже дело говорят. Просто так схватить злодея – копейки не получишь. А если обладать секретом дома Осамуси, то каждый месяц можно без проблем иметь по 1000 иен. Где еще такое перепадет? Может, поначалу придется немного повозиться, но как только секрет будет в твоих руках... 5 лет назад отпустили старых слуг. Поэтому, если разыскать их, наверняка получится что-нибудь выведать. Не обязательно при этом знать все досконально. Стоит назваться сыном Нагусы, как даже один легкий намек заставит Осамуси затрястись и выложить хорошенькую сумму. Таков был хитрый план сына Нагусы. Тогда он начал искать следы, хватаясь за туманные подсказки вроде воспоминаний матери о таких людях, как Ацуки-сан из Йокогамы, Акин-дон из деревни Ягути, округа Эбара, еще какой-то человек с родины семьи Осамуси и других. Наскребя денег на дорогу, он объехал все вокруг. Его хитрый ум пришелся кстати, так что уже через 10 дней ему удалось разведать некое общее содержание секрета. Бывший хозяин Осамуси страдал от проказы, сошел с ума и покончил с собой. Выдать это за простую смерть от болезни помог доктор Ханада. А значит, несомненно, и Ханада занимался вымогательством. Все больше и больше он склонялся к тому, что его отец и Ханада убиты семьей Осамуси. Если получится найти доказательства, то разговор пойдет уже не о 1000 иен в месяц. Так можно будет с легкостью заполучить половину огромного состояния семейства. Он довольно усмехнулся тому, как огромная удача сама свалилась на него с неба, и вознамерился во что бы то ни стало раздобыть новое подтверждение убийства, но понял, что человеку со стороны, да еще без связей и опыта, самому не справиться. Он на свой страх и риск ворвался в дом Осамуси и разразился бранью, но вдова быстро его осадила. «Какие у тебя факты, что мы убили господина Ханаду и твоего отца? Если и дальше осмелишься нести такие дерзости, этого мы просто так не оставим». После того, как потребовали доказательств, он замялся. «Эх, черт возьми! Какие еще факты? Заруби себе на носу, я всем скажу, что вы убили этих двоих за то, что они знали о тайне вашей зараженной крови». «Что ж, наш дом действительно семья прокаженных, но я не позволю называть нас еще и убийцами. Проваливай поскорее, попробуй еще раз что-нибудь такое сболтнуть». «Проказа, выпавшая на нашу долю участь. Мы с этим смирились, и бояться нам нечего. Но я не позволю называть нас убийцами. Я подам в суд, так что давай, пойдем со мной». «Тьфу, дура! Разве ты можешь позволить себе обратиться в полицию? Сама проболталась, что проказа – ваше семейное проклятие. Я хорошенько запомнил эти слова. Завтра буду бегать по всей Японии и всем об этом рассказывать. Помяни мое слово». «Погоди», – вдова тихо остановила его. «Твоему отцу я платила ежемесячно по 2000 иен за молчание. Если ты тоже сохранишь секрет, то будешь получать столько же. Ты ведь сможешь сохранить секрет?» «Сразу бы так заговорила, не пришлось бы молоть лишнего. У меня рот на замке». Стоило ему получить 1000 иен, вложить их в мешок и выйти за ворота, как его тут же схватил полицейский. Этот полицейский хорошо запомнил его вместе с двумя дамочками, с которыми он приходил в участок. И в этот раз с подозрением поинтересовался, не замышляет ли он чего. А когда проверил карманы, обнаружил плотную пачку банкнот на сумму 1000 йен, даже не умещающуюся в руку. И повел его в участок. «Что? Я похож на того, кто будет вымогать или шантажировать? Я честно получил эти деньги. Если не верите, спросите госпожу Асамусе». Когда спросили о Самусе, то в доме ответили, что эти деньги они отдали добровольно, и ни о каком шантаже или вымогательстве речи не идет. Шестое чувство полицейского верно подсказывало, что что-то в этой истории с обвалом нечисто. В самом деле, как и утверждал ранее сын Нагусы, если бы они просто поскользнулись на краю обрыва, то как объяснить, что вместе с ними обрушились и камни? Ведь от обычной перепалки земля трястись не станет. В результате решили провести расследование. Поскольку противником был влиятельный дом, одна ошибка могла привести к необратимым последствиям. Поэтому полицейский участок обратился за помощью к Юки Синдзюро. Группа Синдзюро обследовала все тщательно вдоль и поперек утеса и выяснила, что действительно обвалилось всего несколько камней. Все остальные остались нетронутыми. И ни один из них не выглядел так, будто может вот-вот упасть. Опросив всех, от домочадцев до тех, кто имел хоть какое-то отношение к семейству, группа выяснила все, связанное с эксцентричными особенностями Асамусе, болезнью, проказой и смертью обезумевшего главы семьи. Поистине печальная участь постигла эту семью, но ничего не поделаешь, когда есть подозрение в убийстве. Взяв перерыв после допросов, Синдзюро выглядел мрачно. Расставшись с детективами, их группа из 4 человек развернула лошадей и направилась к районной управе. Там Синдзюро изучил реестры слуг, работавших в доме Асамусе 5 лет назад. «Мне теперь придется обойти и опросить каждого слугу, пребывавшего в доме 5 лет назад, но вас, полагаю, подобные мелочи вряд ли заинтересуют», — Тараноске с насмешкой произнес. «А это имеет какое-то отношение к нынешнему убийству?» «Кто знает. Однако, что касается нынешнего дела, то мы довольно точно можем сказать, каким образом и кем были убиты эти двое. И все же, мне хочется разгадать главный секрет, приведший к такому исходу. Ведь, что ни говори, двое знавших его погибли. Все, что нам известно на данный момент, вполне согласуется с мотивом убийства, но это всего лишь предположения, которые высказывают люди. Кроме того, те, кто присутствовал при событиях в те времена, сейчас уже не прислуживают в доме. В любом случае, независимо от того, что мы обнаружим, едва ли это принесет кому-то радость». «Хм, у вас глаз алмаз. В первую очередь, нужно начать с наведения порядка. Я, пожалуй, тоже присоединюсь к вам», — сказал Хананоя, кивая с важным видом. Но Тараноски не хотел ему уступать. «Что еще за глупости?» — пробормотал он. Однако в конечном итоге все трое отправились в путь, поскольку никто не хотел допустить ошибок, излишне поторопившись с выводами. Из рассказов старых служанок не удалось узнать ничего, кроме того, что уже было известно на данный момент. Хотя они не смогли обойти всех семейных горничных, они встретились с 4 из них. Выяснилось, что в то время в доме работало 3 мужчин-слуг – Нагуса, садовник и рикша. Они имели собственные флигели в саду, вот только рикша и садовник на настоящий момент пропали. В свидетельствах служанок мелькнуло одно особенно странное обстоятельство. И Синдзюро в обязательном порядке спрашивал, на какую примерно сумму в месяц совершали покупки госпожа и ее дочь Кикуко. «Ох, точно не знаю, но в данном магазине покупали на 5000 иен, в другом – на более крупную сумму, бывало, что и на 50 тысяч». В основном украшения. И половина того, что оказывалось в ежемесячном чеке, это товары, украденные из магазина. Не так ли? Простите? Вещи, украденные госпожой Икику. Что? Украденные? Не может быть, чтобы такая госпожа и ее дочь занимались кражей. Вот как. А в Токио всем давно известно, что госпожа Асамусе и ее дочь занимаются воровством. Нет, что вы, я о таком слышать не слышала. Разве такое возможно? Все 4 женщины, с которыми он говорил, нехотя подтверждали факт болезни, но кражи в магазинах отрицали категорически. После женщин-служанок оставалось еще 2 мужчин-слуг, но их местоположение оставалось неизвестным. Рикша, возможно, шабачничал в Токио, но совсем не возвращался домой, поэтому оставалось непонятно, где он сейчас. Однако говорят, что на момент, когда он ушел со службы, на полученные от увольнения деньги и немногие сбережения, он открыл что-то вроде таверны, но в итоге все пропил и остался ни с чем. Сумма, полученная с прошлого места работы, у служанок была не меньше 1000 иен. Поэтому мужчины, само собой, получили еще больше, так что этого точно хватало на открытие небольшого заведения. Однако тот факт, что он, хоть и пропил свое заведение, не стал потом вымогать деньги у семьи, говорит о том, что он знал не больше служанок и не принимал непосредственного участия в уборке трупа. Этот рикша был сыном крестьянина, работавшего на семью Асамуси, но члены его семьи отзывались о нем, скривив лицо. Этот болван – самый младший из трех братьев. Но что ни говори, парень с севера не может жить без бутылки. Получил немного денег, они его изгубили. 3 года назад на Обон он еще возвращался и рассказывал, как хорошо идет у него дело, но после того, как обанкротился, ни одного письма не прислал. Обон – традиционный праздник поминовения мертвых в Японии, который приходится на первую половину августа. Это семейный праздник, на который принято собираться всем вместе, где бы вы ни были. Хорошо, если не придется за него ни перед кем краснеть. Сколько ему? В этом году должно было исполниться 40. У него же семья, жена и 5 детей. Жалко их, конечно. Жена у него уроженка этой деревни, но вполне себе работящая. В такой нищенской дыре умудряется зарабатывать, да и детей воспитывать. Хотя, конечно, сложно. Так выходит, они разведены? Нет. Говорят, что он иногда приходит просить денег и исчезает с 10 или 20 грошами, заработанными ее кровью и потом. От семьи жены он услышал то же самое. Попытки разузнать что-либо о пропавшем без вести садовнике также оказались безуспешны. Его место рождения – Акита. Они втроем, проделав длинный путь, прибыли туда. Родные садовника чесали голову. «Мы совсем не знаем, куда он подевался. С 13 лет он жил у мастера-садовника в здешней усадьбе, но в 21 или 22 переехал к Асамусе, получив рекомендацию наставника. 5 или 6 лет он там служил. Насчет того, женился ли он, мы ничего не слышали. Когда я отправил письмо туда, где этот болван раньше работал, выяснилось, что он на днях уволился со службы и ушел. И с тех пор минуло 5 лет, а он так и не объявился. Он холостяк и оттого, наверное, легкомыслен. Но вот ему уже должен сравняться 31-32, а где он и чем занимается, совершенно не ясно. Ничего не поделаешь». Но тут, в отличие от ситуации с рикшей, они знали, по крайней мере, местонахождение наставника, поэтому, вернувшись в Токио, направились к нему. Наставник почесал голову. «Что вы, пропащий этот болван! Где чем занимается, никто не знает. Руки у него хорошие, мастером был, но вот на деле слишком задирал нос и перегибал палку тем, что без чьей-либо просьбы подходил к садовому дереву, которое только что закончил подрезать предыдущий садовник, и подправлял его. Некоторые находили это забавным, но именно из-за таких болванов он еще зеленый мнил себя не пойми кем и задирал нос. Возможно, оттого сейчас и лежит где-то мертвый». Ничего не прояснилось. Синдзюра продолжал теряться в догадках, но разузнал о месте жительства остальных женщин-служанок и посетил одну по имени Цуне, девушку 25 лет, которая стала женой торговца в Кагурадзаке. Это была слегка потрепанная жизнью женщина. Увидев газеты, я так и подумала. Эта дама, в отличие от предыдущих женщин, оказалась очень разговорчивой. «У вас есть какие-то догадки?» «Не то чтобы догадки, но есть кое-что, что я до сих пор вспоминаю. Служанками госпожи были я да Анобу, женщина лет 35 на тот момент. И вот однажды, ранней весной, около 3 часов дня, я услышала в глубине дома звук запирающейся двери. Когда я пошла посмотреть, увидела, что дверь закрывает сама госпожа, а ее дочь стоит в коридоре, как будто на страже. Дочь окинула меня пристальным взглядом и затем сказала, чтобы я позвала доктора Ханаду. Когда я привела его, я получила приказ не пускать никого, пока не позовут. Ужин не подавали до позднего часа, и до полуночи в доме царила тишина. Поздно ночью нас собрали в комнате и сказали, что господин скончался, сойдя с ума от того, что болен проказой, но об этом запретили кому-либо рассказывать. и нам пообещали большое количество денег со словами, что нас всех разом отпустят, и мы сможем получить их после похорон. Был ли кто-нибудь, кто помогал убирать труп? Ни одну горничную не звали во внутренние покои, но слугу Нагуса и садовника Дзинкетти пригласили. Но они оттуда так и не вышли. Рикша Умакити привез гроб, но он дотащил его только до коридора и дальше уже не помогал. Сёдзи и Кадзуя были еще юны, поэтому их не подпускали к внутренним покоям, и они вместе со служанками с волнением прислушивались к происходящему в глубине. Какое поручение дали слугам и садовникам, убрав их с глаз долой до окончания похорон, неясно, но, вероятно, это сделали для того, чтобы не раскрыть секрет. Наступил день, когда я увольнялась со службы. Тогда большую часть служанок уже отпустили, и вот вдруг ни с того ни с сего, откуда ни возьмись, объявился Нагуса. Когда я уже уволилась, садовник все еще отсутствовал. Думаю, ничего удивительного, что слуга Нагуса и доктор Ханада стали вымогать деньги. Ведь господин не убивал себя сам. Его убил кто-то другой. Как думаешь, кто? Этого я не знаю, сказала Цуне, неопределенно улыбнувшись. Поскольку я служанка, работавшая во внутренних покоях, мне также известно, что молодая госпожа была беременна. Да-да, молодая госпожа, которая практически не выходила наружу. Молодая госпожа, которая не выбиралась из своих покоев, куда, казалось бы, нет никакого доступа для мужчин, кроме членов семьи. О ее положении знали только Анубу и я, другие служанки ни сном, ни духом. Цуна, многозначительно посверкивая глазами, улыбнулась. Они втроем уже навещали Анобу, но эта женщина с земель семейства Асамуси, возрастом около 40, оставалась невозмутимой и молчаливой, и особенно ничего не рассказывала. Что стало с ребенком молодой госпожи? К моменту, как я уходила со службы, думаю, все оставалось по-прежнему. Поскольку доктор Ханада находился рядом, он, наверное, мог позаботиться об этом в любой момент. Кто мог бы быть отцом ребенка? Скажи прямо, как думаешь? Этого я не знаю. Однако мужчин, которые могли заходить во внутренние покои, всего трое. Это господин, старший брат и доктор Ханада. А друзья мужского пола господина Хироси? Во внутренние покои их не пускали. Обнаружилось нечто удивительное, но наиболее важный человек, Хироси, сбежал за границу, а единственный, кто сейчас мог бы знать секрет дома Асамуси, садовник Дзинкетти, пропал без вести. При таком раскладе, поскольку за границу ехать не было никакой возможности, оставалось отчаянно попытаться разыскать садовника. Синдзюра вновь посетил его родственников. Возможно, у Дзинкетти остались какие-то друзья. Так ведь это, я же уже говорил, что он нагловатый, строил из себя важного, постоянно раздражал своих товарищей, у него не было ни одного приятеля. Может, он завел себе пару женщин, но, видимо, и с ними не складывалось, так как он хватался за всех подряд. Этот дурак ведь и не думал остепеняться. Все время ходил с таким лицом, мол, ничего не знаю. Женушка моя однажды попыталась проявить к нему доброту, а он только рассердился. Вот оно как. Что ж, тогда позвольте мне поговорить с вашей женой. Жена его была довольно статной 50-летней женщиной. Несмотря на то, что она приходилась женой простому ремесленнику, ее манеры и поведение отличались изяществом. Мне тоже ни разу не попадались на глаза знакомые или друзья Дзинкетти, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Сам он считал себя на две головы выше своих товарищей, ходил с надменным видом, так что друзей у него быть и не могло. Он даже не участвовал в болтовне со сверстниками, так что никто не знал, где Дзинкетти, что он делает и о чем думает. На самом деле, мастер-то он хороший, поэтому я решила, была не была, и попыталась поговорить с соседской госпожой, принадлежавшей к сейчас уже обанкротившемуся, но в прошлом знатному самурайскому семейству, с доходом в 200 коку. Коку – мера измерения жалования в феодальной Японии. Один коку риса – 150 килограмм. Это оказалась хорошо воспитанная, изящно сложенная дама. Я попробовала завести разговор о том, что, возможно, она составит подходящую пару для Дзинкетти, а он мне заявил, что засидевшаяся в девках дама из обедневшего самурайского семейства не может быть хорошей женой ремесленнику. Как он меня тогда разозлил! Вот же нахал! Однако ведь образованный, хорошо умел и читать, и писать, и все твердил, что будет изучать западную науку, или что хочет посмотреть западный справочник садовода, или что-то в этом роде, и часто хвастался такими идеями. Когда он работал в доме Асамуси, он навещал вас иногда? Редко, но временами заходил. После того, как ушел со службы в семье Асамуси, и вовсе ни разу не появлялся. У Синзюра складывалось стойкое ощущение, что все напрасно, и разузнать ничего не удастся. Поэтому он смирился. На этом я умываю руки. Давайте уже заканчивать наше путешествие. Тараноски лениво зевнул. Да-да, все без толку. Потратили кучу времени и денег, а не поймали даже мыши. Такое случается, когда внутренний взор замутнен. Я точно знал, что так и будет, еще до начала нашего путешествия. Нет, Идзумияма, это все не напрасно. Разве мы не узнали нечто очень важное? То, что Кикуко была беременна? Такие вещи всегда скрываются, ведь любая служанка в доме обязательно это заметит. Хотя исчезновение Дзинкити – одно из двух самых главных происшествий, которые мы только что обнаружили. Есть кое-что еще более важное. Вы забыли, господин Идзумияма? Вдова и Кикуко до этого происшествия воровством не занимались. Синдзёра задорно рассмеялся. И затем добавил. Итак, завтра мы с вами отправимся в дом Асамуси. Остался последний день расследования. До сих пор казалось, что им еще предстоит пройти долгий путь, и поэтому эти слова прозвучали неожиданно. Тараноске и Хананоя на мгновение остолбенели. Однако в конце концов Тараноске кивнул и сказал. «А, так вот в чем дело. Виновник в деле с двумя жертвами с самого начала был очевиден. Это все семья Асамуси. Но этого недостаточно, чтобы разгадать загадки прошлого. Верно, господин Синзюро?» «Нет, скорее всего, это будет день, который положит конец всем загадкам. Вероятно, чрезвычайно мрачный день. Что ж, до свидания». Выслушав рассказ Тараноске, Кайсю еще полчаса молчал, продолжая кровопускание. Похоже, завтрак был недавно окончен. Перед Тараноске валялись бамбуковые листья, в которых он принес еду. «Эта вдова – женщина исключительно мудрая, смелая и сильная. Дела решает с нечеловеческой скоростью, не допуская ошибок. Хладнокровная и предусмотрительная. Равных ее таланту во всей истории не сыскать». Закончив эти неожиданные восхваления, он сделал паузу. «Наличие проказа – это абсолютная выдумка. Существовала иная, куда более серьезная тайна, ради которой стоило терпеть позор клейма неизлечимой болезни. Безусловно, Асамуси Ганроку не совершал самоубийство. Его убили. Виновник – старший сын Хироси. Когда речь идет о столь тяжелом грехе, как отцеубийство, то, чтобы скрыть его, приходится пускать в ход любые средства, даже история о проказе, безумии и самоубийстве, невзирая на возможный урон фамилии. Ошибкой стало то, что слугам излишне настойчиво внушали версию о проказе, безумии и смерти. Но в той ситуации это была лучшая мера, которую можно применить. Сообразительная вдова и сама, наверное, заметила свою оплошность. Для того, чтобы сокрыть отцеубийство, она уже разыграла карту с проказой, однако поняла, что не очень удачно это сделала, поэтому дальше пришлось притворяться, что они скрывают проказу, иначе убийство главы могли раскрыть. Для этого и придумали трюк с клептоманией. Скрыть промах промахом, преступление преступлением. Это вполне естественный человеческий прием, но она использовала его прямо наоборот. На самом деле, искусный человек. К несчастью, удача закончилась на том, что секрет знали Ханада и Нагуса. Но даже самый сообразительный из нас не может действовать безупречно, когда его прижимают к стенке. Один человек не может совсем справиться. Для такой богатой семьи, как Асамуси, деньги, уплаченные вымогателем, урон сравнимый с укусом комара. Но факт того, что кто-то в принципе знает секрет об отцеубийстве, перенести тяжелее. Однако, отдав Кикуко в жены семейству Ханады, получится заткнуть рот одному. Но остается еще Нагуса. Раз уж все равно убивать Нагусу, так уж логично убрать их обоих, вместе с Ханадой. Сама же уловка с убийством была придумана на основе увлечения Кадзуи фотографией. Нет лучшего способа заманить двух людей на скалу с подготовленной ловушкой, чем предлог их сфотографировать. Площадь особняка составляет более 33 тысяч квадратных метров. Так что к тому времени, когда люди снизу придут сообщить о случившемся, можно успеть замести следы. Загадки одна за другой идеально начинали разгадываться. Точно раскрывался один ларец за другим. Позаимствовав проницательность Кайсю, Тараноски словно освободился от полусонного состояния и, переполняемый отвагой, помчался в Сироганы, что находился неподалеку, чтобы опередить Синдзюро и с нетерпением ждать его прибытия у ворот дома Асамуси. Улыбаясь во весь рот, он переживал поистине блаженные сонные мгновения, в результате которых, казалось, кости его таяли от удовольствия. Скрыть промах промахом. Преступление преступлением. Это обычный прием человеческой натуры, но в этом деле он использовался с точностью да наоборот. Синдзюро остановил попытку нетерпеливого Тараноске, расплывающегося в улыбке и почти готового пустить слюну от возбуждения, произнести эти слова. Все вместе они попросили разрешения пройти во внутренние покои дома Асамуси. Отправив офицера Фуруту стоять на страже в коридоре, Синдзюро, обращаясь к вдове и Кикуко, потребовал: «Госпожа, проводите нас, пожалуйста, в ваш амбар». Вдова тут же воспротивилась: «Нет, этого я не могу сделать. Там есть личные вещи, которые посторонним видеть не дозволено». «Понимаю. Однако, госпожа, я не прошу вас показать мне вещи, которые вы с таким трудом собирали 5 лет, занимаясь мелким воровством. Меня интересует, что находилось там задолго до того, как вы начали складывать туда украденное. То, из-за чего вам потребовалось притворяться клептоманками, складывая туда украденные вещи, лишь бы придумать правдоподобный предлог не пускать туда людей. То, что необходимо было скрыть от посторонних глаз. И также то, что объясняет, почему только вы с дочерью совершали трапезу отдельно от всех остальных членов семьи в этой комнате». При этих словах взгляд Синдзюро смягчился. «Мы глубоко сожалеем обо всех пережитых вами неприятностях, восхищаемся вами и сочувствуем от всего сердца. Мы не являемся сотрудниками полиции». Синдзюро показал, что им можно доверять. «Еще в свое первое посещение этого дома я догадался, что в амбаре уже 5 лет кто-то живет. Неясным оставалось лишь, с чьего лица сняли кожу и кого похоронили вместо господина. А также, почему это произошло. Для того, чтобы это выяснить, я трудился вплоть до вчерашнего дня, но можете быть спокойны. Нет никого на свете, кто бы сомневался в пропаже Дзинкитти. Ни его родители, ни братья и сестры, ни родственники не обеспокоены его пропажей. Кроме того, о нашем расследовании люди из полиции ничего не знают». Синдзюро постарался еще больше расположить хозяйку. Он слегка усмехнулся. «Однако, госпожа, вы проделали замечательную работу. Более всего я восхищаюсь не историей с проказой и воровством. До этого мог додуматься любой мыслящий человек. Самый искусный ход – это успешная уловка, предпринятая на месте происшествия, призванное сделать исчезновение Дзинкитти незаметным. Вы сделали вид, будто Дзинкитти, так же как и Нагуса, помогал с уборкой трупа, создали иллюзию, будто для сохранения тайны. Вы скрыли их обоих, а после окончания похорон внезапно отправили Нагусу домой. Одновременно с этим вы умело организовали так, что все слуги взяли отпуск в течение недели. Таким образом, они увидели возвращение Нагусы перед тем, как уйти в отпуск, и не сомневались, что и Дзинкитти следом вернется, после чего спокойно бы разошлись. Можете быть уверены, мое расследование показало, что нет ни одного человека, который усомнился бы в этом обстоятельстве». Вдова, услышав это, мягко улыбнулась. «Эта уловка была спланирована доктором Ханадой. Я не могу передать, как помог нам доктор Ханада в этом деле. Он всегда защищал этот дом, как тайно, так и явно. И то, что помолвка Кикуко состоялась, отчасти объясняется его добрым намерением спасти Кикуко, а отчасти тем, что он хотел, чтобы случись с ним что, нашу семью продолжил защищать его сын, молодой доктор. Все потому, что, как вы называете в амбаре, есть человек, который уже 5 лет не видел солнца, который склонен к болезням и которому требуется лекарство». Вдова, успокоившись, продолжила рассказ. «Вы все уже поняли. Тут нечего скрывать. Однако позвольте рассказать вам о тяжелых обстоятельствах того времени. Когда Кику, как обычно, резвилась в саду, Дзинкити внезапно рванулся к ней, придушил, изнасиловал и оставил беременной. Я заподозрила, что Кикуко собирается покончить с собой, и смогла это предотвратить. Когда мы узнали о случившемся, отец пришел в такую ярость, что позвал в гостиную проходившего мимо сада Дзинкити и заколол его до смерти мечом. Следуя любезным указаниям доктора Ханады, который поспешил к нам на помощь, мы сняли кожу с лица Дзинкити и похоронили его под предлогом того, что господин страдал проказой, обезумел или покончил с собой. Но, как вы теперь знаете, мой муж все еще жив и живет в этом амбаре. Хироси же с рождения был слабым, и мрачная тяжесть этой тайны стала для него невыносимой, поэтому не в силах видеть его повседневные мучения, мы отправили его за границу, чтобы он мог прожить свою жизнь спокойно и в безопасности. «Спасибо вам, госпожа, что рассказали». Синдзюра выразил признательность и встал. «В 3 часа дня прибудет полиция, чтобы арестовать убийцу Ханады и Нагусы. Думаю, однако, для этого вполне достаточно будет воспользоваться гостиной у входа. Ни мы, ни, разумеется, полиция, никто больше не пойдет к этому амбару. Мадам, продолжайте по возможности еще долгое время воровать в магазинах. Когда ваша дочь выйдет замуж, вам придется намного труднее, верно? Мне жаль говорить, но мы должны арестовать Кадзую, убийцу Ханады и Нагусы». Синдзюра, кивнув им двоим, вышел, оставив 2 заядлых воришек ошеломленными и глубоко взволнованными. Кадзуя не знал переживаний матери, ее страданий. И все же, пытаясь защитить мир в семье, он, сам того не ведая, убил ее главного покровителя. Стоит ли называть это печальным недоразумением, горькой ошибкой, порожденной тайной, которую даже от собственного сына пришлось скрывать? Пробормотал Синдзюра с болью в голосе. «Так, выходит, убитым оказался убийца, а мертвый на самом деле был жив». Кайсю радостно рассмеялся, увидев, сколь искусен обман. «Вот оно как! А Синдзюра, все поняв, сделал вид, что ничего не заметил, да? Теперь, получается, во всем свете этот секрет знают 4. Синдзюра, Хананоя, а также Тараноска и я, Кайсю. И наиболее вероятным претендентом занять место шантажиста Нагусы является...» Здесь Кайсю внезапно замолчал, а Тараноска почувствовал себя так, словно ему в грудь попало пушечное ядро. Он весь побледнел от тревоги. Казалось, с него вот-вот потечет холодный пот. «Что, Тора наш на это не способен? Видимо, с самого рождения он ни на что не годен». Услышав это, Тараноски тут же вздохнул с облегчением, как будто с него сняли огромную тяжесть. Он даже не успел толком испугаться.